Перемахнув увитый плющом бортик террасы, он принял в воздухе нужную позу, мягко упал на газон. В гараже он быстро убрал дистанционные кабели, соединявшие лекар со стендом автоконтроля и щитком подзарядки. Не открывая дверцу, прыгнул за руль. Ударом ладони выключил блок безопасной езды и крякнул от досады. Предательски вспыхнули и замигали ярко-оранжевые глазки сигналов. 4 спереди, 4 сзади. Такая иллюминация способна растормошить даже самого сонного блюстителя дорожного порядка. Нортон спрыгнул с сиденья, схватил какой-то попавшийся под руку стержень и с хрустом всадил его в первый глазок. Также безжалостно раздавил и все остальные. Под ногами путался Голиаф. Нортон швырнул стержень в сторону, вскочил за руль и, не зажигая фар, резко тронул машину с места. Матери Ника он солгал. Времени в запасе не было. Если мальчишка махнул на старый карьер, не было ни одной лишней секунды. Белый лекар, прошелестев скатами, скользнул вдоль темной аллеи, как призрак. Однако на выезде услужливый автомат, будь он неладен, залил ярким светом весь участок перед воротами. Срезая углы на пустынных перекрестках, Нортон гнал машину кратчайшим путем, с недозволенной скоростью. Городок спал. Небо светилось, но земля еще дремала в синеватой мгле. Было около 4:30. Впервые за много дней Нортон взглянул на часы. Циферблат показывал 5:22. Слегка удивившись, что продолжая чувствовать живозапах собаки, он оглянулся. Голиаф лежал на заднем сиденье. Небольшой участок окружного шоссе он проскочил, выжимая педаль скорости до упора. Мелькнул указатель поворота на северо-западную магистраль. Из поворотного виража машина, отчаянно вереща скатами, вынеслась таким сильным креном, что какое-то время шла на двух левых колесах. Нортон вывел ее на белую линию магистрального хода, или, как здесь говорят, на фитиль. Теперь оставалось переключить питание мотора с аккумуляторов на питание высокочастотным током от кабеля, проложенного вдоль автострады под фитилем. Он так и сделал. Скорость ощутимо возросла. Эликар, с гулом рассекая воздух, мчался по прямой. Автострада была совершенно пустынна. Включив блок водителя автомата, Нортон оставил руль. Все. Делать пока больше нечего. Он оглянулся. Бешеный ветер согнал Голиафа на пол. Нортон окликнул его, перетянул за ошейник на переднее сиденье, рядом с собой. Пес благодарно лизнул ему руку. «Но куда понесло твои дряхлые кости?» Он погладил собаку. Почуял, видно, беду. «Верно, дружище, Ник Непоседа опять отколол сногсшибательный номер». Голиаф посмотрел на хозяина, привстал, потянулся мордой к ветровому стеклу. «И все-то ты понимаешь. Да, сорванец махнул, должно быть, на старый карьер». «Скверно», — подумал Нортон. «Скверно, если он махнул туда». Справа тянулась равнина. Кое-где на равнине разбросаны горки с плоскими, как стол, вершинами. Слева по ходу мелькали идеально ровные ряды деревьев, плантации азимины. Проплыли мимо выпуклые корпуса фруктового заводика, чем-то похожие на кофейный сервиз. Потом зеленый массив повернул в сторону от автострады. Мелькнула и затерялась в полях, блеснувшая глянцем узкая лента канала. Дальше пошли кормовые угодья. Усадьбу скотоводческого комплекса можно было угадать по торчащему над шапками зелени куполу водонапорной башни. Заря успела выкрасить купол в розовый цвет. Светало быстро. Впереди розовела гряда голых холмов. Нортон пристально всматривался сквозь ветровое стекло. Ни одного лекара на полотне автострады он до сих пор не заметил, и это его беспокоило. Либо мальчишка успел перевалить гряду, либо гнал в другом направлении. Последнее было бы предпочтительнее, однако Нортон не сомневался, что сорванец выбрал именно старый карьер. Во-первых, сравнительно близко. Ник был слишком нетерпелив. Во-вторых, несравнимо страшнее. Ник был ужасно самонадеян в вопросах личной отваги. Светлая красота бизоньих озер или, скажем, пустынная величавость соленого озера вряд ли могла соблазнить отважного аквалангиста. Уж где и водиться подводному чудищу, как не в глубинах мрачного водоема в старом карьере. Автострада заметно пошла на подъем. Залитая рассветным румянцем гряда приближалась. Нортон пытался представить себе расстояние между собой и юным искателем приключений. 3 минуты, которые были потрачены в переговорах с Эллен, он наверстал за счет повышенной скорости до выхода на магистраль. В гонке по автостраде он ничего не выигрывал. Знал, лекар Геда был точно такого же типа, как и его собственный, модель Торнадо последнего выпуска. И Ник, разумеется, гнал машину тоже на фитиле. Шустрый малец научился лихо водить лекар. Кстати, не без его Нортона соучастия. Малец впереди минут на 10-12, как минимум. Иначе его лекар удалось бы заметить на этом отрезке пути. 12 минут. Черт, много. Наверстывать их придется на старой грунтовой дороге в глубоком ущелье. Скверной, по счастью, дороге. Но все равно 12 минут слишком много. Этого молодца надо перехватить до выхода из ущелья в каньон. Не так это просто. Даже если выжать из машины, все, на что она только способна. И даже если Ник не выключит блок безопасной езды. Выключит. Непременно куда-нибудь врежется. Эликар стремительно брал пологий подъем. Холмы придвинулись к полотну автострады. Подъем кончился. Холмы расступились, и Эликар вылетел на простор каменистого плато. Затопленное утренней тенью плато неискушенному глазу могло показаться широкой равниной. И путник, едущий в этом направлении впервые, невольно хватался за рулевую баранку, когда автострада вдруг выносила машину на виадук, повисший над пастью каньона. Нортон смотрел вперед, томясь бездействием. Он ничего не мог предпринять. Во всяком случае, до того места, где предстояло покинуть роскошную магистраль. Там за виадуком был очень удобный асфальтированный съезд в ущелье на очень плохую грунтовую дорогу. Городские власти специально не занимались ремонтом этой дороги, чтобы меньше было охотников ездить на эликарах в каньон. Но вряд ли в Капсворте нашелся бы хоть один гражданин, который ни разу не побывал на старом карьере. Граждане Капсфорта необыкновенно любознательные люди и безмерно отважные. Пикник под скалами, каждый из которых в любой момент может упасть тебе на голову, содержит в себе, очевидно, идею дробного камня для проверки качества мужской закваски. При этом бессмысленный риск почитают за метод сознательного воспитания отваги. Одно из самых, пожалуй, загадочных свойств человеческой психики на современной Земле. И именно на Земле, потому что космодесантнику, всегда точно знающему, ради кого или ради чего рисковать, готовность рискнуть в холостую казалась абсурдом. Мало того, риск, как, впрочем, и все остальное здесь, на уютной земле, подвержен влиянию моды. Удивительно видеть все это свежему глазу. Риск, который сам по себе прост и суров, как обнаженный клинок, зачем-то стараются прицепить к бутафорским перевязям в духе традиций старых добрых времен. Модным стало, к примеру, устраивать мрачные пикники в штольнях давно заброшенных шахт, где все держится на одном честном слове, или испытывать крепость собственных нервов и мышц, разгуливая по гнилым этажам отживших свой век небоскребов, которые еще не успели снести, проникать в обомшелые лабиринты забытых, а часто и полузатопленных сооружений военного назначения, порой нашпигованных всякими подлыми штуками сверх любой меры. Бывало, любители проржавленных сувениров украшали свои гостиные такими коллекциями, что приходилось вызывать десант саперов или команду специалистов-дезактиваторов. В лучшем случае отделывались испугом. В худшем взлетали на воздух целыми семьями, иногда прихватывая с собой ни в чем не повинных соседей. Или смертельно травились какой-нибудь дрянью, повергая в трепет кошмарного ожидания жителей близлежащих кварталов. Просто диву даешься, сколько всевозможной пакости было настряпано в старые добрые времена, с единственной целью – угробить достаточно рациональным путем как можно больше народу. Высший распорядительный орган Объединенных Наций до сих пор вынужден содержать специализированные отряды десантников «Very Dangerous» – очень опасно. Молодцы из ВДОО в серебристой форме с эмблемой веселого Роджера на рукавах уже давно занимаются розыском и ликвидацией тайных хранилищ на территориях бывших очагов секретного изобретательства и производства оружия самого разного типа. Давно и усердно, а конца этому что-то еще не видно. Лет 5 назад в одном из выпусков телевизионных «Последних известий» был показан телерепортаж со спутника «Порт-1» о конечном этапе ликвидации найденных запасов какого-то адского вещества под кодовым названием «Заливное тетушки Мэри», созданного некогда существовавшей в сверхсекретной лаборатории военно-морских исследований H.C. Price. От причала в порт 1 безвозвратный полет в сторону Солнца отправился дряхлый танкер «Амалия». С великими предосторожностями, под конвоем кораблей-барражировщиков ВДО. Трюмы и танки «Амалии» были набиты контейнерами, похожими на автоклавы. 200 автоклавов контейнеров с буквами ЗТМ на лоснящихся желтых боках было достаточно, чтобы превратить всю воду таких водоемов, как Мексиканский залив или Черное море, в студень. Полного груза «Амалии» хватило бы на Атлантический океан. А недавно с еще большими предосторожностями безответные глубины Солнца сбросили какую-то другую смертельно опасную пакость под названием «Табачок дядюшки Джона». Сбросили вместе со всей эскадрильей транспортных кораблей, принимавших участие в этой, говорят, сложнейшей операции.